Теперь в грязном, обветренном и опаленном солнцем, загрубелом и поедаемом вшами, рослом лохматом партизане, с худым большеглазым лицом, со своеобразной боевой выправкой, в затрепанной рваной шинелишке, в дырявых тяжелых ботинках, с ружьем в руках и сумкой патронов при боку, едва ли можно было узнать прежнего, нежного, хорошенького, краснощекого, опрятно одетого, вымытого и причёсанного гимназиста Юрочку, любимца и баловня богатых родителей. И для самого Юрочки в его собственном сознании вся жизнь разительно и резко переломилась пополам. Одно – это то, что было до побега из Москвы, другое – невыразимо дикое, кошмарное и, тем не менее, непререкаемо реальное, действительное, ежечасно, ежеминутно ощутимое и переживаемое после побега. Для него между этими двумя стадиями жизни как будто ничего общего не осталось. Ему в беспрестанной тревоге, голоде, холоде и кровавой борьбе за право двигаться и дышать на родной земле некогда было вспоминать о прежней жизни, о детских годах. Когда же такие воспоминания восставали перед ним, то он гнал их, ибо они возбуждали в нем досаду, похожую на стыд за то, что он дошел до настоящего нищенского состояния, хотя и сознавал, что он нисколько не повинен в тех невообразимых заключениях, какие выпали на его страшную долю и на долю таких же несчастных, юных и преследуемых, как и он, русских страстотерпцев и мучеников, его сверстников. И часто ему казалось, что не он, Юрочка, теперь такой грязный и вшивый, жил когда-то холеный и чистенький, под крылом любящих родителей, в роскошной квартире, со светлыми просторными комнатами, с налощенными паркетными полами, покрытыми пушистыми коврами и звериными шкурами, с мягкой удобной мебелью, в квартире, в которой столько книг, картин, зеркал, посуды и драгоценных безделушек. Не его гувернантки учили трем иностранным языкам, не он обедал в родной семье за столом, всегда покрытым белоснежной скатертью, имея свой собственный прибор. Не он спал в своей комнате в чистой постели, не его ласкали прекрасные нежные ручки матери. Не отец баловал его, не он был любимцем семьи и школьных товарищей, а кто-то другой, посторонний, мало общего с ним имеющий. Теперь он только партизан Киреев, смелый, искусный, гордый воин, никогда не отлынивающий, никогда не отказывающийся от самых рискованных и опасных боевых предприятий, желающий жить, но знающий, что когда пробьет его предельный час, он бестрепетно, честно, геройски встретит смерть и с достоинством отойдет в царство теней из этой постылой, опакощенной всяческой ложью, хамством, зверством и кровавым кошмаром жизни, отойдет ни перед кем не присмыкаясь, ни у кого не вымаливая право на существование. Большевиков ненавидел он безумно и мстил им жестоко за мученическую смерть отца, за неизвестную судьбу матери и сестренок, за убитых, искалеченных и замученных соратников, за разрушенную и поруганную родину. Он, как и все его соратники, жил жизнью бесприютного зверя в таких ужасах и лишениях, что считал себя счастливым только тогда, когда в чрезвычайно редкое от походов, боев и сторожевок время ему удастся хоть чем-нибудь утолить постоянно мучивший его голод, найти хотя бы грязный и вонючий, но теплый угол где-нибудь на голом полу среди в повалку лежащих товарищей, дабы высушить и отогреть свои зябшие, обмокшие, натруженные до боли усталые члены и поспать с мертвым сном несколько часов. Но и такое скромное счастье редко выпадало на долю Юрочки. Чаще же от постоянного нервного напряжения, от физического переутомления и хронической голодовки он доходил до состояния полного безразличия. Ни пули, ни артиллерийские снаряды, свиставшие и рвавшиеся вблизи него, убивавшие и ранившие его товарищей, не действовали тогда на него. Он так уставал, что ему хотелось только сна, покоя, хотя бы такое блаженство пришлось купить ценой собственного существования. Все, что за всю его недолгую жизнь старательно внушали Юрочке в родительском доме, в школе, в газетах, в книгах, в товарищеской среде, все эти выспренные, широковещательные разглагольствования о добре, о правде, о высоких демократических и социалистических принципах, о свободе, братстве, равенстве, все это на самом деле оказалось не только жалкой и вредной болтовней, а хуже, гнусной ложью, подлой преднамеренной провокацией и жесточайшим обманом. Все это теперь ежеминутно и ежесекундно, показательно и неотразимо опровергается кровавым кошмаром жизни. Все это оплевано, разбито, попрано, ежеминутно, откровенно и цинично попирается грязными лапами торжествующих подлецов. За все эти сладкие, выспренные слова демократических сирен глупые русские люди заплатили и еще заплатят потоками своей крови, невиданным унижением, страданиями, падением и нищетой. Только дураки это не видят и этого не понимают. Юрочка уразумел это собственным страшным опытом. Ужасная жизнь, опаснее и непригляднее жизни всякого дикого зверя, выпавшая на его долю и на долю его однолеток, в своей родившей их стране, среди своего родного народа, только ожесточила его безмерно испытавшее сердце и заставила ни во что доброе, правдивое, справедливое не верить на земле. Жизнь показала ему только окровавленную хищную пасть, острые зубы и когти. Он видел только попранную правду и справедливость, откровенное торжество негодяя, подлеца и обманщика. Во всем подражая удальцу Волошинову, любившему рукопашные схватки, в которых он был положительно неотдалим, Юрочка давно уже научился владеть собою, в боях был спокоен, как зеницу ока берег патроны, стрелял только на близких расстояниях и притом всегда на выбор, чтобы пуля не пропала даром. Он презирал тех своих соратников, которые, не успевши залечь в цепи, уже не выдерживали, открывали безрезультатную пальбу, как только завидят вдали противника. На большевиков он смотрел, как на бешеных собак, которых надо истреблять, дабы самому не оказаться растерзанным ими. Он вел счет собственноручно убитым врагам, и каждое лишнее убийство доставляло ему особенно злорадное удовлетворение, одним свирепым, опасным негодяем меньше. В рукопашных схватках Юрочка, не задумываясь, с холодным ожесточением мозжил прикладом большевистские черепа и вспарывал штыком животы и груди. К большому огорчению Волошинова и других старых партизан рукопашные бои в кубанском походе случались не так часто, как на Дону во времена Чернецова, потому что красные народные воины, вначале испробовав на самих себе беспощадную силу штыков и прикладов дохлых кадетов, предпочитали вести бои на дальних расстояниях и тотчас же улепетывали, как только добровольцы, поднявшись во весь рост, переходили в штыковую атаку. И теперь в этом изнурительном, неимоверно тяжелом походе война на Дону в отряде Чернецова его немногим оставшимся в живых соратникам казалась раем небесным по сравнению с настоящим. По крайней мере, там всегда были сыты, всегда в тепле, хорошо одеты, не так смертельно переутомлялись, бои чередовались с шумными веселыми пирушками. А главное, впереди мерцали и манили надежды на близкий конец кровавого большевизма, на отрезвление Родины от смрадных дьявольских чар революции. Здесь одни лишения, бои, опасности и почти никаких надежд. 14 марта в степном черкесском ауле Шинджи состоялось фактическое и формальное соединение добровольческой и кубанской армий под общим водительством генерала Корнилова. Собственно, кубанской армии остался командовать недавно еще в императорские времена капитан-летчик, а теперь революционный генерал Покровский. Соединенная же кавалерия обеих армий поступила под начальство генерала Эрдели. Силы увеличились почти вдвое. Но самое важное было то, что малочисленная кавалерия добровольцев пополнилась целой тысячей кубанских казаков, и у присоединившейся армии имелись орудия и снаряды. Та часть Кубанской области, в которую вступили теперь Соединенные Белые Армии, была бедна хлебом и продуктами питания. На низины степных черкесских аулов с недалеких Кавказских гор дул холодный ветер, нагнал на синее небо мутные тучи, закрывшие солнце. Зазеленевшая уже земля подернулась сплошной темной унылой тенью. 13 марта весь день накрапывал дождь, но было еще тепло. 14-го похолодело, и дождь шел постояннее и сильнее. Земля под действием жгучих солнечных лучей, за предыдущую неделю совершенно оттаившая, теперь сразу превратилась в черную вязкую и липкую грязь. Черкесы в первые дни появления в их стороне добровольцев приняли нежданных, но желанных гостей с чисто восточным радушием. Они при всей своей бедности отпускали для добровольцев хлеб и мясо даром, ни за что не желая получать денег. Но узнав, что армия остановилась в их аулах только временно, мимоходом, черкесы жестоко приуныли и уже не оказывали прежнего радушия. Только что похозяйничавшие у них большевики перебили почти всю их молодежь, разграбили сакли, изнасиловали женщин. Они знали, что с уходом добровольцев со стороны красных их ждет беспощадная месть. Аулы будут сожжены, добро разграблено, удел мужчин истязания расстрелы, женщины вновь будут подвергнуты насилиям и позору. На призыв Корнилова встать в ряды добровольческой армии черкесы откликнулись охотно и быстро сформировали конный полк. Юрочка и другие партизаны с обостренным любопытством стремились увидеть домашние обстановки черкесов, этот воспетый русскими поэтами минувшего века воинственный народ. «Черкес оружием обвешан, он им гордится, им утешен», цитировал Юрочка стихи бессмертного Пушкина, и в его воображении черкес рисовался воплощением мужской красоты, силы, бесстрашия и ловкости. Кто-то сказал ему, что степные кубанские черкесы, в аулы которых вступили теперь белые армии, принадлежат самому воинственному и благородному племени кавказских народностей – адыгов. Юрочку неприятно поразило то, что сакли черкесов были по большей части саманные, низкие, тесные, куда меньше и беднее жилищ кубанских казаков, а с донскими нарядными, опрятными, просторными куренями, часто с городской меблировкой, и сравнивать нельзя. На тесных улицах и во дворах нечистота, навоз, грязь и вонь. Черкесы и черкешенки представлялись Юрочке высоким, стройным народом, одетым в свои живописные национальные костюмы и непременно все жгучие брюнеты и брюнетки. На самом деле он увидел испуганный, подавленный, бедный народ, обычного среднего роста, одетый почти так же, как одеваются во всей России фабричные и мастеровые, только цвета одежд поярче и легче обувь. Среди черкесов попадалось много сероглазых, круглолицых блондинов и блондинок, и даже рыжих. Об оружии не могло быть речи. Его отняли большевики. Все это разочаровало Юрочку.